Глава 66. Быть собой. Сказать по правде, Пьеру тоже досталось. Несмотря на внешнее спокойствие, внутри все переворачивалось. Игнорировать и увиливать от семейной истории, которая все равно шла за ним по пятам, больше не получалось, она его настигла. Встреча с Варварой Базановой, виновницей всей этой саги, тянувшейся на протяжении не одного века, наконец произошла. Пьер почувствовал, что она, Базанова, ее родовая память, ждут от него действий. Время пришло. Но самым интересным и неожиданным стало то, что сейчас он знал, что готов, и ему не так трудно или неприятно все это ворошить, но как бы удивительным это ни казалось, хотел этого. Пьер смотрел на Варю и испытывал к ней настоящую нежность, желание помочь и прежде всего успокоить эту растерявшуюся, испуганную, почти отчаявшуюся девушку. Он просто испытывал потребность убедить Варю в том, что она среди друзей, дать ей возможность непременно привыкнуть к нему, как к нормальному, доброжелательному человеку, может быть, даже поужинать вместе, а потом уже начать разговаривать о том, что там было общего в жизни их предков. Бог с ней, с табакеркой. Одной головной болью меньше, а то бы пришлось бы сейчас думать, что с ней делать. Скажу Натали, что табакерку украли, и что придется закрыть на этом поиске яйца. Пьер, не отрывая глаз, смотрел на девушку. Ему захотелось проявить себя с самой лучшей стороны. Можно же иногда разрешить себе быть собой. Григорий сказал, что она рано потеряла мать. Он смотрел на Варю из своего кресла и думал, что когда она успокоится, свозит ее к себе на фабрику, покажет, как он работает, какое у него современное производство, какой у него там порядок и как он там командует. Не Москву же ей показывать. Потом может взять ее с собой в Нахабино и купить в подарок курс игры в гольф, если, конечно, ей нравится эта игра. Ему хотелось ее чем-то удивить, отвлечь, увлечь все сразу. А если она будет не против, то возьмет ее с собой в поездку в Иркутск. Он давно обещал матери туда съездить. Конечно, сначала надо познакомиться поближе и узнать, чем она живет и о чем мечтает, но он почему-то был уверен, что у нее прекрасные, возвышенные, чистые мечты. «Вы похожи внешне на Варвару Базанову, если можно быть похожи на портрет в полной мере, но я считаю, что вы очень похожи». Наконец нарушил образовавшееся молчание Пьер. Нашел, с чего начать. «Вы тоже мне кого-то напоминаете», — пошутила Варя. «Но я еще не знаю, кого». Ей стало немного легче, потому что у нее появилось совсем еще неопределенное, но все же появилось легкое чувство защищенности и надежности, что она не одна на белом свете, и что еще может так получиться, что она выкарабкается из этого кошмара последнего времени. «Вам виднее. Вы можете о ней что-нибудь рассказать, о Базановой?» «Так, дети мои», — прервал их беседу Волгин. «У меня есть предложение». Он поднялся. «Я, знаете, подумал, что у меня полно места в доме, целых 3 гостевых комнаты. Что, если вы поживете у меня какое-то время, ну, хотя бы пару дней? Вам надо пообщаться, кое-что рассказать друг другу, обсудить письма Мелехова и прочее. А то вы набросились на друг друга, как голодные волки. Давайте в 8 поужинаем, а потом я вас оставлю, и вы продолжите свои вопросы. По рукам». «Какие вопросы? Ах да, про прошлое. Как она устала от всего этого прошлого, этих расследований, рассуждений, от того, что попала в эту круговерть, идущих одно за другим чудовищных событий, совершенно неподготовленной, ничего не понимающей, наивной и доверчивой. Бабушкина смерть вытащила ее наружу, на ветра и непогоду, из ее привычного маленького мирка, где она была совсем другой. Господи, как она изменилась с тех пор, сколько всего передумала, сколько успела натворить. Трудно себе представить, что она вообще не интересовалась когда-то ювелиркой. Фаберже? Это слово ей ничего не говорило, кроме того, что Фаберже был знаменитый царский ювелир. Она ни разу в жизни не зашла ни в один ювелирный магазин, это ее никогда не интересовало. Базановы? Понятия о них не имела. Благотворительность? Все было замазано и размыто, здание на Девичьем поле не отличалось в ее восприятии ни от никакого другого старинного здания. Почему мы так мало знаем о прошлом? Как будто прошлое — это только войны, революции, правители. и то, что успели запечатлеть писатели на страницах своих романов. Вот именно что успели. «Я согласен», — кивнул Пьер. «Вот и славно. Отдыхайте. Пошли, я сам тебя провожу», — обратился Волгин к Варе. «Целых 2 дня она будет общаться с Пьером, остальное подождет. Это точно не сон».